Последующая история. При 13-м по счету заведующем ввели официальный титул «Заведун». И каждому заведуну, с целью хоть как-то отличить его от предшествующих и последующих заведующих, стали присваивать официальный номер, как в старину королям. Но королям это было неправильно, потому как они эксплуататоры и правые ревизионисты. А тут, в полном согласии с подлинными законами истории, заведуном первым стали считать хозяина. Заведуном вторым — нового заведующего, сменившего хряка, и так далее. На чрезвычайных съездах стали устанавливать даты жизни и правления очередного заведуна и осуществленные под его мудрым руководством мероприятия. Это было огромное достижение. До этого каждый новый заведующий поносил предшественника, присваивал себе все то, что было сделано хорошего при нем, и сваливал на него все плохое, что натворил сам. Убедившись в том, что судьба предшественника есть твоя судьба, заведующие решили начать отдавать должное предшественникам и тем самым себе. Поскольку каждый последующий заведующий был на голову выше предшественника и делал шаг вперед, благодаря этому нововведению начался неудержимый прогресс. И банцы при этом настолько разогнались, что даже не заметили, как перегнали Америку и оставили ее где-то далеко позади. Пришлось вернуться обратно, так как за Америкой надо было глазеть в оба. Заведун 13-й сделал попытку объявить полный изм. Была проделана грандиозная подготовка к этому величайшему в истории человечества событию. Но попытка сорвалась. На тайном пленуме заместителей ее сочли преждевременной. Но не потому, как писали потом враждебно настроенные историки, что к этому времени в Ибанске почти начисто исчезли мясо, молоко, яйца и другие канцерогенные препараты. И не потому, как писали потом дружественно настроенные историки, что было еще рано, а из-за цифры 13. Ибанские ученые как раз в это время открыли, опередив американцев вдвое, естественно-научные и философские основы неблагоприятных последствий этой цифры. Но Болтун придерживался иной точки зрения. Он сказал, что заведуна 13-го должны были скоро скинуть, и честь объявления полного изма заместители решили оставить для себя, ибо каждый из них надеялся стать заведуном 14-м. И только в этот момент заведун 13-й понял, какую он допустил грубую ошибку, предложив исключить хряка из списка заведунов. И он умер от огорчения.